Кроме изучения каллиграфии, Трою пришлось приналечь на алхимию и аналог материаловедения. Но вот только этот предмет, точнее его зачатки, здесь изучались кузнецами, рудознатцами, ткачами и прочими профессиями, связанными с материальным производством, и вынужденные хотя бы на примитивном уровне изучать эти самые материалы. Доходило до того, что парень начал писать свое пособие по свойствам материалов, для чего ему пришлось напрягать и без того зашивающегося хранителя библиотеки. Но все когда-то заканчивается, вот и Трой смог освоить создание формации до продвинутого ранга F, о чем и получил извещение системы, точнее выполнил задание ранга D. Теперь он мог создавать простейшие конструкты на основе мировой энергии. И первым таким произведением стал обычный усилитель. Кто из мальчишек Советского Союза не пытался в детстве создать простейший детекторный приемник или усилитель, благо все нужные схемы публиковались в журналах «Моделист», «Конструктор» и «Юный техник». Таким усилителем стала малая формация сбора ЦИ, которая обеспечивала в круге диаметром в метр повышение уровня мировой энергии на 10%, 10%. Непонятная фигура, похожая на кривоватую пентаграмму с закорючками символов по углам. Проще не бывает, но вот для выполнения задания ранга D потребовалось перечерчивать ее раз 15, и при том, что в прошлой жизни Трой неплохо умел в черчении и даже очень неплохо сдал начертательную геометрию. И да, система, видимо, решила прокачать своего носителя, потому что задания ранга D были очень уж последовательными. Обучение основам практика, обучение более высокой ступени практика более высокого уровня. Зато парню в кои-то веки не было скучно. Работы было столько, только успевая поворачиваться. По крайней мере, небольшие площадки для культивации, созданные на труднодоступных скальных выступах, оказались очень хорошим подспорьем для развития подчиненных. Теперь зрелище сидящих в скалах в позе лотоса духовных практиков, или тех же практиков, но выполнявших что-то типа асан из йоги, было не редкостью. Именно так выглядела практика ивы на ветру, которую предпочитали большинство крестьян, перешедших на ранг Е. Практикующие по данной методике обретали запредельную выносливость и гибкость при достаточно умеренном аппетите, что для крестьян было решающим при выборе. У формации сбора ЦИ был только один недостаток: в качестве процессора данной машины использовался кристалл духа. К счастью для малого варианта данного усилителя достаточно оказалось камня души скелета ранга F, коих было более чем достаточно для практики юного мастера. Так что даже слабые костяшки оказали не бесполезны. И теперь Трой вместе с Хьерви буквально пропадали в скалах. Воин делал площадки, а мальчик их дорабатывал. После освоения средней ступени начального ранга, F-площадки смогли усиливать естественный фон на целых 30%. 30%. Если кто-то думает, что это мало, то он зря так думает, так как законы мироздания крайне инертные и прочные материи. И наш попаданец отнюдь не полубок, движением брови вертящий мир на своем на пальце, да, на том самом пальце. Когда-то он таким станет, возможно, если доживет, но это не точно. Все же подобных вертельцев в этом мире хоть отбавляй, чего только стоят бессмертные императоры, правящие многотысячелетними империями. Когда, ради эксперимента, Трой построил малую формацию сбора ЦИ в домике одного из крестьян, то очень удивился, когда через неделю во всем доме уровень мировой энергии повысился до 10%, 10%, и продолжал нарастать, примерно по 0,1% за декаду, 0,1%, и это при условии постоянной культивации как самого владельца дома, так и его жены. В общем, очень интересно получилось, и требовало изучения. А если такие формации по периметру всей долины построить, что будет с общим фоном долины? Крайне интересно. Средние формации сбора ЦИ не только заменили малые на скальных площадках, но и были вырезаны на полу казармы в лагере охотников. Таким образом, культивация воинов и охотников росла даже во сне, во время занятий боевыми искусствами и вообще повышала энергонасыщенность тел боевых юнитов. Обычно, если ранг практика ниже, чем в Илья, то пребывание в подобных местах в течение длительного времени довольно опасно и вредит здоровью, примерно как ионизирующая радиация. Но у нашего героя был своеобразный чит, он мог лечить свои призывы в системном пространстве, а призывы, в лице Лина, например, лечили уже его. Больше всего Троя интересовало то, насколько получит усиление формация при освоении продвинутого ранга изучения. В общем, побочного эффекта обучения главы секты стало то, что культивировать в секте стали все. Медитативные площадки практически не пустовали, и было их реально до хрена, ведь практиковался Трой очень активно. Новых подданных Трой пока не призывал, и постепенно, по мере простого выполнения своих обязанностей, крестьяне и слуги развивались, а достигнув ранга Е смогли начать культивировать. И тут наш попаданец смог реализовать давно назревшую тему социальных преобразований. Обычные крестьяне ранга F были существами почти бесправными, работающими по 14-16 часов в сутки. Но от этого они только быстрее переходящие на ранг Е. С этого момента они переходят на новый график жизни. 8 дней из декады они работают по 10 часов в сутки, а остальное время им дается на саморазвитие. И если многие думают, что в это время они вместо культивации идут бухать в трактир, который недавно построился, то они ошибаются. Ведь все эти разумные считаются членами секты, а значит обязаны культивировать. От этого зависит количество очков заслуг, а от количества очков заслуг напрямую зависит качество жизни, качество и количество еды, помещение для проживания, ресурсы и методики для культивации, возможность взять жену, или нескольких, да даже возможность завести ребенка. Все зависит от этих, казалось бы, виртуальных баллов. Для начала все очки заслуг пишутся в индивидуальный блокнот каждого члена общины, но в дальнейшем Трой рассчитывал, что каждому члену культа удастся сделать что-то типа медальона или кольца. Уже сейчас он решил, что в нем должны быть такие функции, как позиционирование на местности, отслеживание жизненных функций и журнал учета заслуг. Причем эти заслуги было невозможно передать другому лицу, что исключало возможность передачи рыночной торговли и товарно-денежных отношений между членами секты. Да, это сильно напоминало коммунизм, но плодить купцов и ростовщиков Трой не собирался, только военная аристократия, только служение, ХМ, секте и ему лично, ибо ни хрен. А централизованное распределение материальных благ позволяло концентрировать ресурсы на самых острых направлениях, на чем, кстати, в свое время поднялся ранний СССР, и что позже привело его к краху. Все же обычные люди нифига не культиваторы, тем более без системного подчинения, вот и расслабились. Но в рамках небольшой секты рыночные отношения Трой считал излишними. Коммунизм, так коммунизм, пусть и военный. И сейчас в долине шла глобальная стройка. Из материалов, вынесенных из осколка, строились административные здания, городские хранилища, казармы, арсеналы, мануфактуры. И все это в соответствии с генеральным планом застройки, с сохранением старых архитектурных решений и внесением новых, найденных в библиотеке. Дома для горожан и крестьян пока не строились. Сначала пусть накопит очки заслуг. Но вообще, фермы планировалось строить вокруг городов. Своеобразная смычка рабочих и крестьян, при которой они зависят друг от друга. Так как долина была довольно сильно изрезана скальными складками и небольшими каменистыми холмами, то Трой планировал развивать систему террас. А отсутствие достаточного количества плодородной почвы будет компенсироваться почвой, вынесенной со осколка, а еще огромное количество драконьего навоза. Пока еще все было довольно хаотично, но уже вырисовывались контуры будущего процветающего поселения. И больше всего выделялся район мануфактур, благодаря тому, что глава секты получил кучу системных материалов, а еще наличию библиотеки С, пусть и ворчливой, но реально работающей поисковой системой удалось наладить такие мануфактуры, как ткацкие, кожевенные, кузнечные, алхимическую, построить консервный завод, на котором производились примитивные консервы и сахар. Помимо этого, Трой основал горнорудную мануфактуру, или мастерскую, или размысловую избу. В общем, мужики там будут искать все, чего есть полезного есть во владениях секты. Особенно нужна была соль. Наш герой даже не знал, что в ней будет такая потребность. Самыми важными мануфактурами стали металлургическая, полиграфическая, которая располагалась как придаток к библиотеке, где хранитель печатал книги, бумажная и фарфоро-фаянсовая. Пока это были только зачатки и намеки, но в скором времени эти производства станут одними из основных производителей товаров, которые будет экспортировать секта Ветреный пик. Киманча или киманча, перс от каман, смычок, азерб, камана, арм, локальные разновидности. Пантийская лира, каманча, кименче, киминджи, киминджиси, киминча, киманча, киминдзис, киминце, киман, гиджак, струнный смычковый музыкальный инструмент типа лютни с длинной шейкой. Киманча распространена в Азербайджане, Армении, Греции, Грузии, Дагестане, Иране и ДР, странах. Кеманча – обязательный инструмент в ансамблях профессиональной традиционной музыки Востока, иранского дизбгяха, азербайджанского мугама, иракского макама, армянского ашукского искусства и т.д. П.А. Автор пытался, но получалось не очень, наверное, подвела элементная база на основе раскуроченных приборов со свалки местного политеха, поэтому стал врачом, а не инженером, как родители. Глава 28. Тайна древних развалин. 2 год, 286 день от появления системы, 51747 МС. Группа крестьян с трепетом снимала урожай местной разновидности фасоли. Обычная культура, самая простецкая, которой питались большинство крестьян, да и не только, на всем восточном материке. Казалось бы, что в этом такого, ну фасоль ли фасоль. Но нет, дело было в том, что на этой ферме господин глава секты наложил новую формацию, которую в своей великой мудрости недавно освоил. Он называл ее временной формацией. И сейчас они убедились, что все у господина получилось. Вместо 5 обычных декад, растения вызрели за 3. И это было очень круто, так как теперь вместо одного урожая, за чуть больший период можно будет выращивать 2. У крестьян вообще обычные они, или призванные, но боязнь голода заложена в ДНК, а желание делать запасы видимо из-за родства с неким грызуном хомячьей наружности. И то, что в секте Ветреный пик никто никогда не страдал от недоедания, возможность выращивать по нескольку урожаев в сезон, радовала земледельцев необычайно. А еще продовольственная безопасность была важна из-за того, что культиваторы, идущие путем телесного могущества, жрали как не в себя. И фасоль с мясом, приправленная большим количеством острых приправ, приравнивалась к стратегическому сырью. Помимо ускорения времени, в таких барьерах были встроены контроль температуры, полив за счет конденсации атмосферной воды и прямое воздействие на рост растений путем вливания духовной энергии. Почти как радиация в мире Земля, только не оставляющая следов и радионуклидов. Причем способность быстро расти, накапливать духовную энергию, устойчивость к болезням и погодным аномалиям каким-то странным образом закреплялась в некоторых растениях, и потом эта фасоль становилась духовной фасолью, которой питались высокоранговые культиваторы. Кроме того, в подобных зонах с ускоренным временем планировалось выращивать животных, а еще там, если внутри разместить большую формацию сборцы, можно заниматься духовными практиками в несколько раз дольше. Воистину бытие мастером формаций – это очень круто. Более того, в подобных временных формациях можно было заниматься обучением. Помимо того, что тело взрослело гораздо быстрее, так еще и от обучения всякие разные, в полупрозрачных накидках, не отвлекают. Хотя в данном случае, время для культивации имело значение только для Троя, так как ему нужно было быстро подготовить много высокоранговых подчиненных. Обычно, в этом мире, у людей могло не быть ничего, кроме времени, которое текло неспешно и незаметно. Тут вообще было нормой, что ремесленник 20 лет, 20, изготавливает одну вазу, например, потом продает на аукционе и начинает делать следующую, еще 20 лет работы. А все потому, что он уже давно заметил, что чем более высокий ранг у его подданных, тем больше духовной энергии поступает ему через системную связь. Да, имеют место быть разные интересные находки и резкие продвижения, но сам попаданец связывал свой быстрый рост все же именно поступлением энергии от призывов. От служанок и лилы тоже шла эта энергия, говорящая о том, что они стали полноценными системными существами. Оставалось только наладить систему производства продовольствия, обучения и построить полноценные поселения, и тогда можно будет пачками призывать новых подданных. Кто-то скажет, что потребительское отношение и общение только с подобными существами – это психическая деформация, что нужно общение с нормальными людьми, со свободной волей. Да, Трой был с этим согласен, для ребенка это было бы нужно, для нормального ребенка, но он то не ребенок, он, мать его, старый вредный пенсионер Николай Трофимович Иванов. Он помнил Сталина и считал его добрым и отзывчивым человеком, который сажал тех, кого надо было сажать, но только на кол. Он ругал последнего руководителя страны за его излишнюю доброту. Именно про таких говорят: не давайте интеллигенту пулемет, иначе весь город вымрет. Поэтому он с удовольствием сидел среди системных призывов и командовал ими, не трогая нормальных людей, все на своем месте. А теперь он и призывы оставил в покое, занимаясь таким новым и увлекательным делом, как программированием реальности. Пустили, блин, козла в огород. Уж он напрограммирует, уж он наизменяет. Хорошо, что мир еще не знал, какая загогулина вызревает в небольшой горной долине. 2 года, 338 дней от появления системы, 101-546 МС. Спустя еще 50 дней Трой, сидя на небольшом резном стульчике, внимательно рассматривал барьерную формацию. Простейшую, надо сказать, по своей сути формацию, хотя энергии в нее изначально было вбухано просто колоссальное количество. Но время шло, и сейчас эта энергия оставалась, дай боги, процентов 10 от нормы. В энергетическом зрении, которое также пришлось развивать, благодаря особым упражнениям из учебника артефакторики, линии формации складывались в причудливые узоры и символы. И теперь наш герой понимал, что барьер был поставлен не то, что в спешке, нет, он был создан небрежно, с презрением к тем, кто попытается войти внутрь. Парень видел ее слабости и уязвимости, криво прорисованные символы и неравномерно установленные якоря. Да что там говорить, если бы он захотел, то с потерями, но мог бы пробраться внутрь барьера, так как с истощением энергии начали проявляться, пусть и небольшие, но дыры. Хотя, по размышлению, Трой понял, что формация была поставлена именно небрежным движением брови, показушно, а потом почему-то не исправлена. Осталось только выяснить почему. И вот, сидя на стульчике, парень занимался изучением формации, зарисовывая ее отдельные элементы в большую толстую тетрадь в кожаной обложке из толстой дубленой некрашенной кожи духовного зверя. Того, что выглядел, вел себя и пах как кабан, а значит и стал духовным кабаном. Как он назывался на местном языке, Троя вот совсем не интересовало. Хотя формация и была поставлена небрежно, но после того, как попаданец разобрался с ней получше, то понял, что создатель был настоящим матером своего дела, а значит и поучиться у него не грех. Угольный карандаш, который совсем недавно научились производить его подчиненные, двигался по страницам с обманчивой легкостью и нечеловеческой точностью, выводя таинственные схемы и загадочные символы. При этом раздавалось бормотание мальчишеского голоса, но со взрослыми эмоциями, типа «ну и навертел, неизвестный ты хер, а попроще нельзя было, это же не оптимально, а вот тут интересно хм, даже так, а во, а это оригинальный заход». Спустя несколько часов, Трой с хрустом разогнул затекшую спину, после чего неспешной походкой, лениво подошел к барьеру, протянул руку, и легонько щелкнул ногтем по какой-то ему одному видимой цели. А потом началось волшебство. Барьер внезапно стал видимым. Трой схватился за два каких-то светящихся повода, после чего его выгнуло дугой, а волосы встали дыбом. Но при этом огромное количество чего-то светящегося начало вливаться в жилистое тело подростка. Мальчик стал похож на воронку, куда вливалось огромное количество мировой энергии. Через несколько минут барьер стал почти прозрачным, зато светиться стал сам Трой. С тихим хлопком непроходимый ранее барьер исчез, лопнув, как мыльный пузырь. Парень упал на колени с криком: «Сука нахбля! Грибанный ранг С! Какого хя ты такой сильный?» Чуть не лопнул, как презерватив. После чего сел в позу лотоса и принялся культивировать, стараясь поглотить как можно больше, прежде чем энергия рассеется. И да, барьер был поставлен полноценным эской, оттого и простоял столь небрежно поставленный барьер тысячелетия. Просто небрежность компенсировалась просто океаном вложенной силы. Более того, энергетический фон маленькой долины обеспечивался именно эманациями мировой энергии, что распространялось от фонящего силой барьера. Судя по количеству, этого количества ци хватило бы еще на пару сотен лет, а Трой, судя по ощущениям, сможет прорваться на пик ранга С. Для прорыва на ранг в одного только избытка энергии будет мало, тут нужен толчок. И самый простой активатор перехода – это чувство близкой смерти. И тут организм как встрепенется, да заработает на всю катушку. Но сначала надо дойти до пика ранга С в физическом теле, иначе может плохо кончиться. Точнее, кончиться может и хорошо, но вот только никто об этом не узнает, так как душу никто в этом мире допрашивать еще не научился. А душа имеет не нулевой шанс отделиться от тела, если то не будет готово к удержанию того колоссального количества силы, которое накапливается внутри высокорангового духовного практика. Это, как и в обычном физическом мире, чем сильнее внутреннее давление, тем прочнее должна быть внешняя оболочка. Ну или надо как-то извращаться, типа удержания плазмы в магнитном поле. Однако такого рода методики, это полноценный ранг или даже выше. И просто так подобные манускрипты не разбрасываются. Для того, Чтобы усвоить полученное от неведомого древнего культиватора море энергии, Трою потребовалось больше 5 суток, и все это время его охраняли сильнейшие воины секты. Никто даже не подумал, чтобы войти в открывшееся главное здание разрушенного поместья прежде, чем это сделает господин глава секты. Как он и предполагал, парень уперся в потолок своего ранга. Причем, энергию удалось направить так, что она впиталась мышцами, костями, внутренними органами, костным мозгом и мозгом обычным. Эта подпитка подтолкнула физическое развитие, и теперь ставшее еще более худым и жилистым, хотя, казалось бы, куда уж больше, продвинулась к полноценному рангу С. На удивление, воины, окружавшие Троя, также смогли прокачаться, так как по связи хозяин призыв получили свою порцию дармовой силы. Ибо от жадности своей, попаданец предпочел сбрасывать излишки энергии именно по духовной связи, нежели выпустить ее наружу. Хотя барьер защитил здание от проникновения диких зверей и возможных мародеров, но врём его все же не пощадило. Было видно, что раньше на стенах этого каменного дома были богатые фрески, содержание которых было уже не рассмотреть, остались только цементная труха на полу и фрагменты ярких красок на стенах. Ни мебель, ни прочие органические составляющие интерьера не сохранились. Везде царили пыль и запустение, кроме центрального зала. В этом зале находилась огромная толстая каменная плита, на которой были выдавлены полустертые символы. И да, были именно выдавленные в прочнейшем граните, а не вырезанные, что говорит о том, мастер-резчик был большим умельцем в стихию земли. В этих символах Трой рассмотрел большую формацию сбора ци, формацию очищения, большую временную формацию и еще какие-то незнакомые, еще им не изученные. Но главное было не это, главным было тело, сидящее на каменной кровати. Это было именно тело, не живой человек, но тело хорошо сохранившееся. Мумификация тала насыщенного ци от ногтей на ногах до самых кончиков волос на голове, сохранила лицо мужчины в первозданном виде, разве что закрытые глаза запали, да кожа была слишком сухой. Благодаря насыщенности мировой энергии, на мумии сохранилась одежда. Хотя что там из одежды, только белый халат, похожий на джедайскую робу. Длинные черные, изрядно потускневшие волосы спадали на спину мужчины плащом до самой кровати. Руки спокойно лежали на коленях. На безымянном пальце левой руки виднелось простое темное колечко, похожее на железный. Скорее всего, это было то самое легендарное пространственное кольцо, хотя для Троя оно уже не было таким удивительным. Почти все его первые призывы носили такие кольца, разного объема, но для этого мира такое снаряжение было чем-то невиданным. Больше в огромном зале ничего не было. Видимо, древний практик любил уединение и большие светлые пространства. Трой с душевным трепетом прикоснулся к телу, то оказалось довольно прочным, хоть и холодным. С легким треском парень стащил с пальца кольцо. Привязка давно слетела, что говорило о том, что артефакту уже много тысяч лет. Капнув на него кровью, Трой ощутил образовавшуюся связь, что позволило своим духовным чувствам заглянуть в подпространство. Если бы Трой, находясь в виде духовной тени, мог упасть, то он бы сейчас растянулся на полу от удивления и восторга. Это кольцо явно было выше ранга С, так как его объем хранения превышал 100 000 кубометров, 100 000, и в этом объеме висели небольшими облачками горы духовных кристаллов, причем рассортированные по рангам от ФДС разного рода ресурсы в виде туш духовных зверей, огромных снопов духовных трав и куч разных корней. Кроме этого тут были книги, огромное количество книг, свитков, каменных табличек, как глиняных, так и из других пород, были даже из нефрита. Трой даже подивился нескольким каменным плитам с выбитыми письменами, по всей видимости составлявшими некогда единый ансамбль типа Стоунхенджа. Также тут были просто неимоверные запасы еды, одежды, оружия и даже мебели. Скорее всего, это были либо трофеи, либо просто накопившиеся за столетия имущество культиватора. А в самом центре было нечто, что сияло золотистым светом, как маленькая звезда. Трой потянулся к облаку книг и начал просматривать обложки, благо язык был этого мира, а значит, понятен и универсален. Но чего тут только не было. Тут были редчайшие и ценнейшие труды по различным видам духовных практик и физическому развитию, от святых до демонических, руководство по формациям, труды по алхимии, атласы по монстрологии, пособия по химерологии, гримуары по теологии, своеобразные справочники по местным богам. Сразу бросались в глаза карты, приложенные к ним свитки с описанием различных земель и материков, Вообще книг по географии мира Трой тут почти не встречал. Может быть, они и были в библиотеках ранговых государств, но все эти сведения строжайше охранялись. Это и неудивительно, народ тут непоседливый и на ногу легкий. Пока не знают ничего, сидят тихо, но стоит только узнать маршрут к чему-то интересному, например, на другой континент, ломанутся как за халявным кефиром. Как уже говорилось, развлечений в этом мире кроме культивации было немного, а терять население в разных авантюрах никому не хотелось. Вот и стала география неким негласным табу, изучать которую дозволялось только высшей правящей аристократии. Но географию надо было не только выучить, надо было еще иметь и соответствующие средства передвижения. И вот тут, в кольце, было просто огромное количество различного летающего оборудования, от летающих мечей до духовных лодок. Однако все это еще предстояло изучить и рассортировать, и это было дело на годы и годы. Отдельной стопкой в пространстве кольца висели стопки дневников самого практика. В них он описывал, как важные вехи своей жизни, так и просто забавные случаи. И случаев таких в жизни высокорангового культиватора было немало. Все это также предстояло тщательно изучить. Ведь только дураки учатся на своих ошибках, а умные и мудрые на чужих. Поэтому так важно учить историю, читать хроники и жизнеописания великих людей. Жаль только, что люди об этом почти не думают. К сожалению, золотое сияние Трой оставил на закуску. Даже в духовном виде лететь к центру кольца пришлось долго. Что-то словно не пускало Троя, какая-то странная золотистая энергия. Скорее всего, это было своеобразное испытание чего-то, силы души, характера, воли, да мало ли что мог придумать извращенный ум скучающего духовного практика. Преодолевая сопротивление, попаданец, наконец, увидел ее, золотую мать ее книгу. Реально золотую, так как обложка книги была сделана из золотых пластин толщиной в сантиметр, а размер их был почти полметра на полметра. Толщиной же сама книга была около 10 сантиметров. Страницы тоже были из тончайших золотых листов. Тут только сияние золота могло ослепить, но от книги шло излучение довольно агрессивной, но при этом мягкой ци. Вот такой вот парадокс. Однако то, что представляла из себя данная книга, затмевало физическую стоимость материалов. Если представить ее в системном виде, то получится примерно так. Методика сбора, хранения, переработки и использования духовной энергии. Ранг С, методика, позволяющая достигнуть ранга полубога, предположительно, что намного выше большинства правителей империи первого ранга. Название. Слово золотого Асхимаджи, Асхимаджи, эгрегор мудрости и силы, аналог земного Будды. Предел развития по данной методике. Полубог, но это не точно, так как еще никто не достигал предела развития по этой методике. Сродство со стихией. Все стихии и аспекты. Ограничения. Нет. Глава 29. Границы культивации. 2 год, 357 день от появления системы. 133-487 МС. Наконец-то прорыв. Непосвященные даже представить себе не могут, насколько восторг переполняет меня. Прорыв с ранга А – это совсем новое качество восприятия, такое целостное ощущение биения пульса мира. Сколько всего нового предстоит узнать. А еще больше хочется понять, что же там, дальше, за границей ранга С. У меня теперь есть и время, и возможность узнать это. Эта книга стоила всех тех мучений и жертв, что мне пришлось перенести. Невежды, прятать такую вещь в темном подземелье, не решаясь прикоснуться к вселенской мудрости. Кажется, что для меня не осталось тайн вселенной. Внезапно я понял, что все в мире состоит из мельчайших шариков, которые в свою очередь есть скопление еще большего количества мельчайших частиц. Если же смотреть глубже, то все состоит из мировой энергии. Это дает простор для преобразования мира и пересмотра мировых законов. С этой книгой я сам теперь закон. Я стану богом. Я получил великое знание о том, как получить просто океан энергии из тех самых малых частиц любой материи. Надо это проверить. К сожалению, моя лаборатория не может успеть за моей гениальностью. Чем больше я узнаю, тем более понимаю, что моих знаний всего лишь крупицы. Внезапно оказалось, что мир – это лишь небольшой камешек, что вращается вокруг яркого огненного светила. Это невероятно, но мир – это шар, огромный шар, плывущий в великой пустоте. Мозг не может осознать всю огромность Вселенной. Мне страшно от своей незначительности для мироздания, но еще более ужасно представить, какого же быть Богом, ведь между ними и вечной бесконечностью нет никаких барьеров и защит. Как же страшно. Ко всем моим бедам, я узнал, что миров бесчисленное множество. Мало мне было осознание бесконечности Вселенной, так еще и теория о том, что количество Вселенных тоже не имеет предела. Всей бесконечности времени не хватит, чтобы узнать все обо всем. Жизнь теряет краски и вкус, когда ты начинаешь понимать всю беспомощность собственного бытия, всю тщетность своих усилий, всю бездну собственного невежества. Остается только очищать мысли и практиковать. Практиковать без перерыва, только чтобы избавиться от этого чувства. Недавно меня посетила забавная мысль, а что если наш мир, всего лишь часть шерстинки на заднице мелкого вонючего тускота, ПА, местный аналог скунса, что если вся наша, кажущаяся бесконечной, Вселенная, всего лишь шерстинка на заднице мелкого вонючего тускота, одна из многих, одна из бесконечности. Проклятая книга. Начинаешь понимать, что счастье в неведении. Как же тяжело не скатиться в пучину безумия. Я должен защитить от нее мир. Я создал барьер. Его хватит на тысячелетия. Мои создания уничтожат глупых неразумных невежд, что считают себя моими учениками. Тайна этой долины и книги должна остаться здесь. Надо это сделать до того, как моя душа отделится от тела. Удерживаться все сложнее. Все мое естество жаждет увидеть бесконечность мироздания. Бренное материальное существование более не имеет смысла. Я не хочу ни вина, ни женщин, ни состязаний с сильнейшими. Все счета и суета. Как же мне плохо. Голова разрывается от мыслей. Больше не могу терпеть. Трой захлопнул ветхую тетрадь. Было странно осознавать, что великий культиватор, легендарное существо ранга С поехало кукухой, осознав то, что преподается на Земле в учебниках для средней школы, а кое-где эти знания дают даже в начальной, а уж с теорией мультиверсума знаком любой поедатель фантастики из интернета. Такой потребитель давно знает об этом и тупо смирился, не заморачиваясь осознанием великого. Оно есть? Есть. Что-то можешь с этим делать? Нет. Оно работает? Да. Значит, смирись, успокойся, и ради всех богов не трогай. Читать личный дневник древнего культиватора было даже забавно, а еще попаданец на личном опыте осознал, что зря недооценивал всю грандиозность задумки о всеобщем образовании. Если человека с самого детства готовить к осознанию фактов бесконечности Вселенной и безмерности знаний, то он не поедет крышей, когда узнает, что планета вертится вокруг звезды, что она не плоская и не стоит на большой черепахе. А если дать местному дикому культиватору почитать учебник ядерной физики, его же разорвет как презерватив внутренними противоречиями. То, что человек техногенного мира воспринимает как должное, для мира духовных практиков будет звучать как божественное откровение. И это заставило парня задуматься о том, чтобы ввести что-то типа советской бесплатной школы для детей, потом университет или техникум, ну самый крайний случай пусть будут младшие командирские курсы. Однако, при этом ему придется самому писать учебники по естественным наукам для таких школ. С философией, мистикой и магией справится хранитель библиотеки, там подобного разного горы великие есть. А еще Трой внезапно осознал опасность потерять себя при слишком глубоком погружении в духовные практики. Столь неравномерное развитие только лишь духа оказалось действительно очень опасно, поэтому нельзя пренебрегать телесным аспектом. Но тут встает другой вопрос. Телесная составляющая должна в себя включать также все грани человеческого бытия. В это все должны входить и физическая культура, и разные праздники с фестивалями, и вино, и, естественно, женщины. Все, что привяжет душу к телу, все полезно. И тут главное не удариться в другую крайность, в мир телесных удовольствий. Как найти ту грань, толщиной подобной лезвию бритвы, чтобы пройти между духовным и телесным? Теперь Трою становилось понятным, почему в древней Индии жрицы храмов занимались практически проституцией. Оказывается, они так постигали телесную грань развития человека, без которой полноценное развитие в принципе невозможно. В общем, требовалось все это осмыслить и потом создать уже свои методики развития не культиватора, но человека гармоничного. Со вздохом парень поднялся и направился в купальню, где его ждала горячая баня и мягкие руки служанок, которые в совершенстве владели методиками целебного расслабляющего массажа. И да, такая быстрая культивация, как была у Троя, ни к чему хорошему точно не приведет, так как его сознание не успевает за развившимся восприятием. Поэтому надо немного притормозить, расслабиться и обратить внимание на красоту окружающего мира, о котором наш попаданец несколько подзабыл. А это был, как раз, первый шаг к потере себя в мире высоких энергий и тонких материй. Поэтому сейчас самое время заняться организацией мира вокруг. 3 год, 124 день от появления системы, 571 698 МС. Задание, ранг С, развить поселение до 5000 жителей. Задание, ранг Д, создать 3 средних формации типа барьер, длиной не менее 300 футов, и выстояв 100 футов. Задание, ранг Д, изучить искусство алхимии до среднего уровня ранга Е. Задание, ранг Е, выжить в одиночку, не обращаясь за помощью к другим разумным в течение 5 дней. Задание, ранг Е, создать 10 порций среднего экстракта превосходства. Задание, ранг Е, поймать 10 штук ильного сама не ниже ранга F. Задание, ранг F, собрать 5 штук можжевельника горного, растения, растущие на скальных площадках, высушить, растолочь в порошок, упаковать порциями по 0,01 фунта. Задание, ранг F, добыть 10 штук цветков глениума, высушить их, превратить в порошок и упаковать порциями по 0,01 фунта. Задание, ранг F, добыть живыми 3 особи кровавых летунов, без ранга, с целью дальнейшего приручения. Самое удивительное во всех этих заданиях было то, что самую большую прибыль давали именно самые дешевые задания, а высокоранговые частенько подвисали, из-за их сложности. Тем более, что низкоранговые задания могли делаться призывами, именно с них получалось больше всего полезных ресурсов. А этот экстракт превосходства среднего уровня вообще оказался крутой штукой, как, впрочем, и сама алхимия. Рецепт, кстати, был найден хранителем в самом дальнем и пыльном углу библиотеки. Помимо этого, там были и другие рецепты, но этот был, на взгляд нашего героя, самым характерным. Рецепт. Средний экстракт превосходства. Можжевельник горный, растение, порошок, 3 стандартные дозы. Лунный камень, минерал, смолотый в порошок, 1 стандартная доза. Ильный сом, рыба, высушенный и смолотый в порошок, 1 стандартная доза. Все компоненты смешать с 0,1 пинтой сока горячавки, растение, дающее густой млечный сок, если смесь приобретет искристый зеленый, зарождающаяся жизнь, цвет, перелить состав в хрустальный флакон. Принимать перед боем, срок действия 15-20 деления алхимической клепсидры, примерно 30-35 минут. Боевой дух увеличивается на 20 стандартных пунктов. Точность ударов увеличивается на 10 стандартных пунктов. Сила повышается на 30. Прочность кожных покровов увеличивается на 15. Количество жизненной энергии увеличивается на 20 стандартных пунктов. С количеством стандартных пунктов было все довольно просто. За стандарт брался средний воин ранга D, и его параметры принимались за 100 пунктов. 100. Естественно, если воин был ниже рангом, то его уровень превосходства повышался больше, если выше, то, соответственно, меньше. Но и откат тоже был в соответствии с рангом. Поэтому, воинам с ранга FPE рекомендовалось принимать препараты с приставкой «малый» с ранга D по ранг S, средние ранги VA, «большой», с ранга S и выше шли уже приставки «могучий», «превосходный», «божественный» и тому подобное. Вообще, различные профессии оказались довольно увлекательным пластом развития, который Трой стремился освоить как можно полнее и профессиональнее. Ведь никогда не знаешь, когда тебе пригодится то или иное знание. А еще требования системы, которое не поручишь никому из призывов, так как требования были к нему лично. В общем, скучать парню было некогда, а заодно выполнение системных заданий хорошо отвлекало от культивации, которая незаметно превратилась в своего рода наркотик, без которого обходиться уже было сложно. Но, с повышением системы до 3 уровня, уровень 3, ничего особенно не изменилось. Для того, чтобы увеличить уровень системы и, собственно, количество заданий, Трою пришлось совершить 1000 призывов помощников ранга F. Естественно, не одномоментно, а партиями по сотне человек в декаду, иначе маленькому поселению грозил бы серьезный демографический кризис. Ведь людей надо было не только призвать, но еще и кормить, и защищать, и обеспечивать крышей над головой, и работой, и много чего еще новичкам было надо. Это только кажется, что имея большое количество абсолютно послушных разумных, остается только и делать, что ничего не делать, а валяться на кровати, и за тебя все сделают. Нет, ведь на тебе остается главное – ответственность. Если ты, конечно, нормальный глава своих людей, а если ты глава хреновый, то люди твои останутся в дерьме, и ты будешь лишь слегка поднимать голову над этим дерьмом. Но так-то, да, ты все равно будешь главным. К сожалению, большинству людей даже такого главенства, вполне хватает. Но не будем о грустном, ведь наш попаданец – это нормальный, здоровый попаданец. Как оформить могилу легендарно-культиватора, как его похоронить, какие церемонии провести, что за речи говорить при этом. Всего этого Трой не знал, как не знали и его люди. Поэтому он поступил просто. Возвел для Талимина пирамиду, но не как египетскую, а нормальную, похожую на пирамиды Майя, только не такую высокую, метров 15 не больше. В самом центре стоял закрытый каменный базальтовый гроб, в котором и находилось тело культиватора, одетое в те самые одежды, в которых его и нашли. От камеры с гробом шла лестница наверх, к вершине пирамиды, которая представляла из себя небольшую площадку, окруженную барьером и с колоннами, на которых держалась пирамидальная же крыша из цельногранитной плиты. В центре площадки постоянно горел магический огонь, созданный эльфом, который поддерживался формацией сбора ци. Помимо этого, на самом верху крыши, в плиту был вделан крупный фиолетовый кристалл размером с кулак взрослого мужчины, извлеченный из дантеня, энергетического центра древнего практика. При помощи самых разных формаций, как барьерных, так и разных прочих, в гробнице поддерживалась оптимальная влажность, температура и уровень защиты, которая не позволила бы осквернить тело Талимина. Но Трой не был бы собой, если бы не использовал такую вещь, как пирамида великого культиватора просто так, в холостую. Нет, он оформил ее как храм духовной практики, в котором гробница была сердцем, то есть огромным концентратором ци. На ступенях пирамиды были созданы специальные площадки для культивации, и подниматься по ступеням было только поднимаясь в уровнях культивации и в рангах. Самый верх гробницы был для пришедших на ранг С, а практики ранга F могли только подойти к ее подножию. Вокруг пирамиды был разбит парк с духовными остениями, цветами и деревьями, в котором текли ручьи и располагались небольшие прудики с прозрачной водой. Через ручьи были перекинуты ажурные мостики, а в укромных уголках парка стояли беседки в китайском стиле, с изображением грифов, драксов и прочих питомцев. Резьба показывала всю искусность высокоранговых резчиков по дереву. Также тут были в тщательно продуманном порядке раскиданы площадки для культивации, в которые были интегрированы формации сбора ци. И чем ближе к храму, тем мощнее были формации. И вообще в этом парке ци ощущалось почти физически, и чем ближе к гробнице, тем плотнее был энергетический фон. Достаточно сказать, что слабый практик не мог даже подойти к подножию пирамиды, и подъем по ступеням сопровождался борьбой с этим самым фоном. На верхушку пирамиды из призывов пока еще не поднялся никто. Тело Талимина, и особенно его кристалл, оказались просто невероятными концентраторами духовной мировой энергии, что способствовало более качественному и быстрому развитию тех, кто был допущен для медитации в храмовый парк. Но это было не так просто, ведь всего в сотне метров от пирамиды находилось поместье главы клана Ветреный Пик. Да-да, то самое поместье, в котором жил Талимин до своего вознесения. Оно было тщательно очищено и скрупулезно восстановлено. И то было непросто, ведь там было множество оригинальных инженерных решений, особенно связанных с водоснабжением как поместья, так и бассейна в его центре. На территории дворца были организованы казармы стражи, арсенал, библиотеки, гнездовья питомцев, домики для приближенных и многое другое, типа спортивных и банкетных залов. Вся территория храма и резиденции были отделены друг от друга поясами каменных стен. Это было сделано не только для защиты, но и для поддержания в каждой зоне оптимальных концентраций мировой энергии. В храмовом парке она была высокой для более успешной культивации, а в жилой зоне просто комфортной для проживания и поддержания энергетического фона, достаточного для отсутствия деградации развития. Также формации, встроенные в стены, поддерживали определенный оптимальный климат для разных видов растений и деревьев. Общий размер так называемого ядра долины был чуть больше километра диаметром. Все постройки были окружены 10-метровой стеной, камни для которой приходилось добывать в разломах ранга F. Ширина стены в 3 метра позволяла спокойно перемещаться по ней патрулям стражи. Пока защищаться было не от кого, но население долины росло, и не все оно будет состоять из призывов. В конце концов, дети, рожденные у призывов, сами призывами не являлись. Такой вот парадокс. При попытке оцифровать такого ребенка система выдавала фразу следующего содержания: «Новорожденный разумный, являющийся частью этого мира, не может быть принудительно превращен в призванное существо. Только после совершеннолетия, 16 лет, находясь в полном осознании себя и не находясь под воздействием психотропных препаратов и излучений, При добровольно данном согласии, данный разумный может войти рад ваших призывов. Вот какой вот предохранитель от чрезмерного раздувания собственного эго и чувства собственной крутости и величия предусмотрела система для слишком много о себе возомнивших попаданцев. То есть надо будет заниматься воспитанием подрастающего поколения весьма тщательно, чтобы не вырастить у себя под боком пятую колонну и не столкнуться народным бунтом, бессмысленным и беспощадным. Бессмысленным потому, что воины главы секты всегда будут сильнее, а беспощадным потому, что они всех убьют. Стену снаружи окружала широкая каменная дорога, от которой шли радиальные ответвления. Эти ответвления проходили через дикий первозданный лес, что кольцом окружал центральную часть долины. Ширина леса была более 10 километров, чего с избытком хватало для выращивания духовных зверей и растений. Это было создано специально, чтобы охотники и травники могли добывать ресурсы для алхимии и культивации. При этом звери вырваться из леса не могли, так как это изнутри и снаружи был окружен барьерными формациями. В эти формации Трой не мог не встроить регуляторы климата и времени. Благо задание системы отсыпало постоянно. Дороги через лес были также защищены формациями, но под ними были широкие тоннели, чтобы животные могли свободно мигрировать, ну почти. Ведь таким образом можно было регулировать живность по уровням сложности, по видовому составу и уровню развития. А перемещая барьеры, можно было добиваться созданием зон по уровню развития воина или охотника. К сожалению, совсем дикий лес в условиях ограниченного пространства был невозможен. А далее располагался жилой пояс, который был представлен ядрами городами, вокруг которых располагались спутники фермы. Каждый такой кластер занимал свой сектор. Архитектура кластера была выполнена при участи мастеров-архитекторов, которые только-только начали появляться в призывах. Поэтому никакого хаоса или хаотичной застройки, только четкий план. Все это позволяло сделать управление будущим населением более гибким. На данный момент всего населения было около 3000 человек, это вместе с новорожденными детьми, и занимало оно один неполный кластер. Остальное пространство пока еще было представлено диким лесом, и его только предстояло отвоевать по мере роста населения. И это было прекрасно, так как позволяло людям с интересом и предвкушением прекрасного смотреть в будущее. Естественно, под мудрым руководством нашего попаданца «Лезвие бритвы» – прекрасная книга советского писателя И. Ефремова, пожалуй, одного из самых лучших фантастов и пропагандистов коммунистической идеологии, и написавший самые, на мой взгляд, лучшие пособия по воспитанию именно человека коммунистического, книги «Туманность Андромеды» и «Час быка». Книги в чем-то пророческие, особенно вторая. Тот, кто не читал И. Ефремова, считай, ничего не знает о хорошей фантастике. Но это мое сугубо индивидуальное мнение. Эпилог. Все тайное. Ледяной ветер норовил оторвать кожу от костей, вырвать длинные рыжие волосы, заморозить большие зеленые глаза и скинуть нарушителя, или, точнее, нарушительницу покоя седых вековечных скал в бездонную пропасть. Но девушка упорно поднималась все выше и выше по почти отвесным скалам. Одежда ее была разорвана, а энергия ци практически истощена. Но она сжимала зубы и продолжала карабкаться по скале. Тонкий энергетический покров каким-то чудом еще держался. Если бы он хоть на немного потерял концентрацию, то девушка даже дышать бы не смогла. Хотя, девушкой Шила была только технически, то есть ее тело еще не знало мужчины. Но это было нормой для женщин-культиваторов, так как позволяло лучше удерживать чисто женскую компоненту мировой энергии. С ее яркой внешностью, многие мужчины предлагали Шиле стать партнером по парной культивации, но за более чем 80 лет жизни, 83, достойного кандидата она так и не нашла, или просто боялась. Преодолевая эти непроходимые, для ее ранга горы, она вспоминала всю свою долгую, для начинающего духовного практика жизнь. Рожденная в маленькой деревне королевства третьего ранга, она рано проявила чувствительность с духовной энергией. К сожалению, в ее деревне не было не только культиватора, так они вообще считались легендарными существами. Девушка долго не могла понять, что же с ней происходит, почему так неспокойно на душе. А родители уже готовили сундук с приданым и подбирали ей мужа, ремнем выбивая строптивость. И так бы и вышло, возможно, со временем она бы сломалась и смирилась, но все изменил случай. Заблудившись ночью в лесу, она упала в яму. Но это была не просто яма, а келья культиватора. Тогда Шила поняла, что именно так беспокоило ее. В полуистлевшем теле неизвестного старика она нашла непонятный зеленый кристалл, П.А. Зеленые кристаллы после смерти сбрасывают культиваторы до ранга Д. Именно к этому кристаллу стремилось все ее существо, и буквально за ночь Шила впитала его. Это говорило о том, что у нее очень большой талант, но некому было просветить девушку об этом. Грязный пергамент с низкоуровневой методикой телесной культивации она нашла среди полуразложившейся одежды в глиняном пенале. На удивление пергамент уцелел, и на нем даже можно было прочесть символы. Можно было бы, если бы Шила умела читать, но это не могло ее остановить. Она даже не хотела вспоминать все те унижения, на которые ей пришлось пойти, чтобы найти того, кто научил девочку читать. Однако этого того стоило, она смогла прочитать текст, а потом провести порцию ЦИ по меридианам. В качестве пилюлицы выступил тот самый зеленый кристалл. Спустя 3 года она сбежала прямо из-под венца, покалечив как жениха, так и еще 5 взрослых мужчин. С тех пор она не знала покоя, искала места силы, сражалась с дикими зверями, сражалась с разбойниками, сражалась с другими культиваторами, если могла победить. Если не могла, то пряталась или убегала. У нее было немало счастливых, для девушки счастливых, встреч и находок. Она смогла достать еще несколько методик. Методики были и телесные, и боевые, и даже одна, правда низкоранговая, методика духовного совершенствования. Спустя десятки лет, Шила смогла осесть в маленьком городке, в котором, однако, была довольно богатая библиотека. Она понимала, что для того, чтобы развиваться, надо много учиться. Она и училась, много копалась в пыльных фолиантах и древних свитках. За это время уже мало кто мог сравниться с Шилой в боевых возможностях, по крайней мере на окраине королевства, а в центральные районы она сама не совалась, надеясь, что однажды ей повезет. Но повезло не ей. Однажды, после того, как в горах 2 декады лили сильные дожди, произошел горный обвал. Ну обвал и обвал, мало ли их было за те миллионы и миллиарды лет, что стоят эти горы. Но нет, именно во время этого обвала и открылась странная, похожая на рукотворную, пещера. Пастухи, что обнаружили это место, позвали главу города, сильнейшего, на тот момент местного практика. Пастухи получили награду, а потом, не успев порадоваться, погибли, нарвавшись на стаю цапней. Хотя самих цапней тут вообще ни разу не видели, и раны уж больно похожи были на порезы от меча. Но, кого это когда волновало? Так вот, градоначальник и выяснил, что пещера – это, на самом деле, гробница древнего духовного практика. Ну, как гробница, где помер, там и гробница. Естественно, это дело сразу засекретили, чтобы дать преимущество градоначальнику в исследовании места упокоения загадочного культиватора. Однако, все, что объявлено секретным, через 2 декад стало достоянием всего города, потом достоянием округа. А еще через 2 декады о гробнице знало все королевство, вследствие чего градоначальник тоже нарвался на стаю цапней, а потом в городок набежала стая цап, точнее съехались культиваторы, да откуда они только не съехались, после чего цапни просто озверели, а местные жители вывозили тела культиваторов телегами. Никого это, впрочем, не удивило, а по всей округе распространилась информация, что в пещере обнаружены останки Хайтагона, великого культиватора, ранга С, жившего более 3000 лет назад. На самом деле не очень давно, для этого мира у некоторых государств только письменная история насчитывала 100 тысячелетий. Но главное было не это, а то, этот Хайтагон был учеником самого Талимина, о чем и написал в своем дневнике. Древние практики вообще очень любили вести дневники, ведь память, она такая штука, ненадежная, и через 2000 лет давние события забываются, как и враги. Поэтому практики не старались все запомнить, они записывали. Так вот и Хайтагон записал в своем дневнике, как он учился у еще более древнего практика, как проходило его возвышение, а потом предательство и падение. Оказалось, что великий и легендарный Талимин, герой древних саг и преданий, был великий ворюга, предавший команду героев и укравший золотую книгу таинств, полную великих секретов мира и множество методик духовных практик, позволяющих стать равных богам. Книга эта вообще была легендой незапамятных веков, которая периодически пропадала, а потом всплывала, тоже как правило, неожиданно. И каждое такое всплытие ознаменовывалось большой кровью. Эту книгу можно было назвать проклятой книгой таинств. Настолько много смертей было вызвано ее очередным появлением. А еще в дневниках этого практика было указано примерное место гробницы Талимина, а также расположение тайного прохода через барьерный хребет, где располагалась тайная долина, в которой и упокоился Талимин вместе со своей книгой. Естественно, дневник был тщательно зашифрован и написан крайне хитроумной тайнописью. Обычное дело для духовных практиков. Но то, что один зашифровал, другой всегда может расшифровать. Ушло на это более года, но в итоге записи Хайтагона капитулировали и их прочитали. После чего началась бойня. Резались все со всеми. Резали друг друга одиночки. Резались отряд на отряд. Резались даже армия на армию. Резня проходила как просто так, в виде тупого мочилова, так и с использованием разных тактик, стратегий, засад, осады и уничтожением городов и прочими изысками. Применялось абсолютно все, в том числе и подкуп, и шантаж, и похищение родственников, и медовые ловушки. Короче, всплыла вся человеческая мерзость и отсутствие каких-либо принципов на пути достижения могущества. Низкоранговые культиваторы отсеялись сразу. Погибло более 100 тысяч человек, 100 000, и наибольшее количество именно в групповых схватках. После этого началась интереснейшая олимпиада, когда все оставшиеся тысячи практиков включились в гонку за книгой. Путь этих разумных был четко читаем, ибо был окрашен кровью и уничтоженной местностью. Результат схватки могучих культиваторов. Но теперь практики шли не толпой, а в одиночку и небольшими группами. И также они и погибали. В итоге, впереди всех оказалась шедшая позади Шила. Да, для нее не прошло бесследно это путешествие. Раны покрывали все ее тело. Многие меридианы были разорваны духовными техниками или сожжены от перенапряжения. Но алчность и неистребимое желание силы продолжало гнать ее вперед. Именно так и оказалась она на этих скалах, в таком вот жалком виде. Она карабкалась и карабкалась, чувствуя, как немеет не только тело, но и сама душа. Но даже так она была удивлена, когда увидела, как небо из голубого становилось фиолетовым, а горизонт вместо прямой линии стал изгибаться. Это было интересно, но не актуально в данный момент. Когда Шила уже ждала смерти, перед ней открылся тот самый тайный проход, указанный в дневнике Хайтагона. В проходе не было ветра, не было снега, только холодный крепкий камень. Но после потоков леденящего ветра, этот проход показался Шиле теплым курортом. Продукты у нее были в пространственном кольце, лекарства тоже. Поэтому за те 15 дней, что она шла через проход, девушка успела и восстановить энергию, и немного подлечиться. Тайная долина открылась перед ней неожиданно. Все было как в легендарных книгах, когда на восходе солнца, она увидела внизу верхушки зеленых деревьев, услышала крики птиц и зверей, пробивающиеся сквозь предрассветную туманную дымку. А еще густой, просто невероятный фон мировой энергии, шел из этой долины. А потом она увидела то, чего тут быть не могло. Огромный город, что шел широкой полосой вдоль подножия скал. С высоты было видно, что город, как кольцо, окружает огромный лес, а за лесом виднелись какие-то неясные силуэты построек, от которых и шел самый густой поток ци. Величественные прекрасные здания, многочисленные сады и ухоженные фермы, а еще, толпы людей, что начинали разносить свежий хлеб, зелень и готовые завтраки, от запаха которых, даже за десятки ли кушил и потекли слюни. Кричали доставщики газет и прочей почты, хотя девушка пока еще не знала, что такое газета и почта, но у нее все было впереди. Такого девушка точно не ожидала. Она упала на колени и смотрела на долину с совершенно пустыми мыслями. Шок, так можно было описать ее состояние. И вдруг она почувствовала на себе пристальное внимание. Подняв голову, она вдруг увидела несколько мужчин, стоящих на летающих мечах. Они были с ног до головы одеты в причудливые стальные доспехи, которые буквально слепили переливами духовной энергии. Подобные артефакты могли себе позволить только высокоуровневые чиновники из ранговых государств, и увидеть в подобной глуши такое сокровище было чем-то невероятным, чего не могло быть никогда. Если бы Шила смотрела фильм «Человек-паук», то она бы сильно удивилась схожести неизвестных воинов с зеленым гоблином на глайдере. Но фильм она не видела, зато видела воинов, как минимум ранга А, и их было 10. Хоть она сама и находилась на пике ранга В, тягаться этими монстрами еще и увешанными артефактами, девушка не хотела. Идущая от воинов сила буквально размазывала Шилу по камню. Тем временем, старший из воинов, окутанный тонкой пленкой огненной ауры, произнес: «Отмыть и приодеть, ничего так, бабенка». «Это да, но тут, сам знаешь», — произнес другой мужчина, вооруженный просто гротескно огромным артефактным молотом. «К господину ее, Алов». «Да, Херви, к господину». Скабрёзная усмешка на лице матерого воителя совсем не понравилась Шиле, но и поделать она тоже ничего не могла, так как почувствовала, что ее сковывают невидимые энергетические путы. А потом девушка помимо своей воли взлетела в воздух, и ее начали буксировать куда-то к центру долины. Да уж, не такого она ожидала в конце своего пути.